было постановлено предоставить решение судьбы обвиняемого главному национальному инквизитору Лаврентию Берии. Как утверждает, никому не удалось избежать психологического давления со стороны этого вылущивателя нужных сведений из глубин сознания. После такого поворота дела никто и никогда больше не слышал о Сергее Эфроне. Он бесследно исчез. Лишенная возможности получить какую-либо информацию, Марина почувствовала себя в полной пустоте, и это приводило ее в отчаяние. Она не только не могла узнать, куда делся ее муж, она убедилась, что ни в одной конторе никто не знает, существует ли вообще на свете узник с таким именем, или это фантом. Подобное растворение живого существа в административном тумане, не было ли оно предупреждением для чересчур гордой Марины? Пусть сидит спокойно и не высовывается, если не хочет попасть в ловушку и исчезнуть сама. Теперь ей чудились враги на каждом углу. Даже окружавшие ее друзья казались излишне угодливыми и потому наверняка доносчиками. Никогда люди не были такими жестокими, лживыми, никогда они столько не предавали, как с того дня, как решили пользоваться, обращаясь друг к другу словом «товарищ», — думала она. Бесспорно, теперь власти начнут следить за самой Мариной, глаз с нее не спускать. Мало им, что лишили ее мужа и дочери, теперь представители этих самых властей еще и отбирают у нее служебные помещения, которое было ее жильем в Болшеве. Но она не сожалела об этом. Ей удобнее было бы обосноваться в Москве, чтобы вести свое расследование, касающееся судьбы Сергея и Ариадны. Но и в этом ей было отказано. Разрешено лишь, да и то, благодаря вмешательству официальной организации, целью которой была помощь литераторам, устроиться в Голицыно, пригороде Москвы. Там она сняла в частном секторе комнату для себя и Мура. 8 или 10 ноября Марина, которая уже не в силах была оставаться в Болшеве, сама сбежала с Мура в Москву, где они прожили примерно месяц у сестры Эфрона Елизаветы Яковлевны по адресу Мерзляковский переулок, дом 16, квартира 27. Именно в это время, 7 и 8 декабря, у нее были впервые приняты посылки для Сергея и Али. Мать и сын питались в общей столовой Дома творчества, принадлежавшего Союзу писателей. Голицыно расположено всего в часе езды от Москвы, но приходилось всякий раз проходить пешком 7 километров, чтобы добраться от станции до места. Эти пешие походы, равно как и сами поездки туда-сюда, совершенно изматывали Марину. Но она не решалась протестовать, потому что здесь всякая жалоба, всякое требование воспринималось бы как правонарушение, свидетельствующее о непонимании своего гражданского долга. Больше всего угнетала Цветаева цена, которую ей приходилось платить за свое насильственное пребывание в деревне. Ей хотелось добиться разрешения на бесплатное проживание в Доме творчества, как у всех обитателей этого привилегированного места. Но она получила для своего сына и себя лишь 2 полуразрешения, так называемые курсовки. То есть им оплачивалось питание, но комнату она снимала за свой счет. И дрова для отопления покупала тоже сама. Да к тому же еще это жалкое довольствие скоро сократят, оставив за Мариной только право на жительство в деревне. Цветаева утешается лишь тем, что здесь Мур хотя бы может ходить в школу. Он и ходит туда, безропотно, и, кажется, даже получая удовольствие от того, что учится. А Марина тем временем продолжает трудиться над переводами. Эта скромная работа позволяет ей получить хотя бы небольшие суммы, чтобы покрыть повседневные расходы. Каждый день она скрупулезно записывает количество переведенных строк. Сделано все 3 в 3 дня, то есть 76 строк. 3 на 25, 25 страниц в день, играючи. Вчера 36 строк. Одержимая идеей оправдать себя в глазах властей, чтобы иметь возможность лучше зарабатывать и ускорить освобождение своих близких, она пишет нечто вроде автобиографии, представляя в ней своего мужа, свою дочь и себя, самое, как искренних сторонников советского режима, и адресует это письмо Сталину. «Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен.